Не кричи, глашатай, не труби сбора, погоди, недолго терпеть. Нет еще не завтра, но уже скоро Риму предстоит умереть. Радуйся, торговец, закупай мыло, мыло скоро будет в цене. Скоро будет все иначе, чем было, а меня убьют на войне. Зима, историк, сочиняй книгу, наблюдай вращение земли. Каждому столетию, году, дню, мигу, сколько надлежит уделить. Ветер поднимается, звезда меркнет, Цезарь спит и стонет во сне. Скоро станет ясно, кто кого свергнет, а меня убьют на войне. Смейся в каноэ, разливай вина, знать, что будет, ты не вольна. Но можешь мне поверить по всему, видно, что тебя не тронет война. Знать, что будет завтра, много ли в том толку, думая о сегодняшнем дне. Я ж хотя и знаю, но скажу,